Глава 29. Расслабляться было рано. По приказу Сергея люди принялись помогать раненым, раскапывать военную технику, которой не повезло быть заваленной камнями, спасать раненых жуков, ну и потихоньку выдвигаться к Колизею. На этот раз награда состояла из 10 сундуков, стоявших вокруг кристалла, ну и шкатулки, что была выдана как награда за убийство владыки. Как и в прошлый раз, она была именная, но так как убил главного зомби не Сергей, то и награду будет открывать не он, но под его чутким присмотром. Мужчина стоял перед сундуками и с улыбкой смотрел на них. Они достались потом и кровью многих людей, включая инопланетян, да и сам он немало настрадался. Но прежде чем отдаться искушению и открыть их всех, нужно было решить один маленький вопрос. «Система, я выполнил задание. Где моя награда?» «Вы успешно выполнили задание. В качестве награды ваше убежище получает 3 миллиона опыта и шкатулку с наградой». «А деньги?» «Заработаешь». «Жадная змеюга», – проворчал мужчина, в чьих руках появилась шкатулка. «Рецепт «Идеальный сброс характеристик. Уровень 4». Этот рецепт позволяет создать зелье, что позволит без последствий перераспределить все ваши характеристики. Зельем сброса характеристик можно пользоваться не чаще раза в месяц. Беру свои слова назад. Теперь-то я точно смогу Стоп. 4-й уровень. Сколько же это зелье будет стоить-то? Расстроенный мужчина подозвал бойца, что добил владыку, и тот при Сергее открыл свою награду. Как и в прошлый раз, это была карта планеты. Карта сокровищ. Указывает на точку входа на планету, пожираемую системой. Координаты. Сектор X226/Y-301/Z99. Точка X-230/Y-110/Z-200. «Мне бы с Тиллианом разобраться, да со своей, но...» «Курица не ощипана. Если я туда явлюсь и обозначусь, ты же договоришься с планетой или ее разумом, или что там у нее?» Смотря на дощечку с координатами, спросил мужчина. Тут же рядом с кристаллом материализовался Феникс. Он гордо расправил крылья и издал птичий крик. «Чего ты такой радостный-то?» «Откройте награды, создатель мира, поймете». «Заинтриговал. Но ты на вопрос ответь». Переместив деревяшку на склад, мужчина обернулся к огромной птице. «Велика вероятность». «Велика означает, что не 100%? Объяснись». «Разумность мира зависит от его обитателей. С Тиллианом было тяжело договориться. Лишь ваши действия поспособствовали этому». «Ага. Значит, может случиться очередная хрень, а я прилечу и вновь буду заперт? Ну, спасибо». «Ладно, свободен. Подумаю над этим». Мужчина махнул рукой, и птица, смиренно поклонившись, превратилась в бесчисленных светлячков, что растворились в воздухе. «Не время для таких рисков. Ладно, сундучочки, папочка идет к вам». Сергей подошел к первому сундуку и открыл его. Внутри находился куб, что сиял рунами фиолетового цвета. «Колпак. Уровень 1. Уникальное устройство, что не продается в магазине. Может быть найдено лишь в сундуках сокровищ. Во время работы скрывает сияние жизненной силы убежища. Максимальное снижение пространственного обнаружения – 5000. Стоимость улучшения до 2 уровня – 50 миллионов монет». «О, а неплохо. Я ведь смогу установить 2-й и не тратить 50 миллионов». «Нет». «И даже без подколов? У кого-то плохое настроение от того, что я справился? Ну-с, смотрим, что еще есть». «Пространственный фильтр. Фиолетовый. Еще один. Пока что везет. А это...» Мужчина поднял красный куб и осмотрел описание. «Командный модуль. Уникальное устройство, что не продается в магазине. Может быть найдено лишь в сундуках сокровищ. Позволяет создавать ковчеги и малые транспортные сферы». «Описание короткое и понятное. Всегда бы так. А транспортные сферы – это те десантные модули?» Ответа не последовало, потому мужчина продолжил открывать сундуки. Далее он получил 2 фиолетовых гарпуна и 1 парус. «Диск? CDR? Это такой прикол?» Сергей держал в руке пластиковую упаковку с диском внутри. На ней было фломастером написано «Торговля 2.0». «Торговля 2.0. С помощью этой программы вы сможете производить более глубокие настройки ваших торговых автоматов, а также активировать систему модулей». «Модулей? Интересно. Продолжим. Снова парус. Ха! Так вот, про что говорила курица неощипанная». Пространственный мост, уровень 1. Титаническое сооружение, соединяющее пожираемую планету с пространственным океаном. Пока существует убежище, мост будет поглощать всю его излишнюю жизненную силу и возвращать планете. Присутствует возможность поглощения пространственных объектов и переработки их в жизненную силу с последующей отправкой на планету. Стоимость установки – 50 миллионов монет, 10 тысяч энергоядер второго уровня, 60 тысяч тонн материи. Да откуда такие цены-то? А еще его нужно защищать, ибо все зомби мира будут стремиться разрушить его. Спасибо, утешила. Не за что. Обматерить бы тебя, да только опять какое-нибудь задание глупое дашь. Получено задание. Ты должен отправиться по полученным координатам и лично выйти на контакт с планетой. Срок на выполнение – 2 недели. Отказ от выполнения задания или его провал – штраф в размере 100 миллионов монет выжившего и снятие защиты от вторженцев Земли и Тилиана. Удачи! «Сука!» – прорычал Сергей, заставив всех людей поблизости с интересом посмотреть на него. После знатной матерной тирады в адрес системы, мужчина занялся последним оставшимся делом, а именно мартышками. Скорее всего, часть из них выжила, а Сергей не хотел разбазаривать ценночи. Мартышечный ресурс. Все должно работать на благо и во имя его. Ну, или ради нового дома. Усмехнулся мужчина, переносясь к аванпосту у логова владыки. От него ближе всего до ковчега. Одновременно с ним множество групп всадников отправились исследовать все бывшие ковчеги, да и сам остров на предмет ценностей. Ученые также засуетились. Флора начала оживать и могла предоставить ценные сведения. А вот грибные деревья прекратили свой бурный рост и начали увядать. Было решено большую часть деревьев пустить на саженцы, часть выкопать целиком и пересадить в убежище, остальные оставить на острове. Саженцы же отправят на землю. Этой ночью мало кто доберется до кровати. Прежде чем ехать к мартышкам, в их сторону запустили дрон. Уже буквально через пару минут люди получили интересные фото и видеоданные. Пока люди сражались с владыкой, мартышки забаррикадировали проломленные мертвецами ворота и усиленно восстанавливали северную стену. «И на что они рассчитывают?» – спросил Сергей. «Я бы на их месте поступил так же. Наши намерения не ясны, и если мы решим их добить, они дадут нам последний бой», — ответил Юбер. «Ха, после того, как мы одолели владыку, они думают, что смогут нам что-то противопоставить?» «Может, как раз потому, что сражались с ним, они думают, что победа далась нам дорогой ценой», — предположил Юбер. «Предлагаю показать им нашу силу». «Согласен. Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом», – ухмыльнулся босс, смотря в экран. Через полчаса армия направилась к ковчегу. Сергей взял почти всех боеспособных солдат и уцелевшую технику, если так можно назвать 4 танка, один из которых имел вмятину на башне. Готье, к сожалению, был серьезно ранен и не мог летать. Он защитил фей своей тушкой, за что лишился крыла и части плоти. Но, по заверениям профессора, поправится он быстро. Крыло оперативно пришили и накачали жизненной силой. Бывший ковчег Мизуру, северная стена, спустя 15 минут. «Они пришли!» «Конечно, пришли. Мы последние, кто стоит на пути к захвату этого острова». На спешно восстановленную стену подняли всех оставшихся воинов, даже раненых и обессиленных. Сообщение, что они все видели, и обрадовало, и насторожило. «Не бойтесь их, они сражались с тем чудовищем, что не одолели даже наши самые лучшие воины. Я уверен, они измотаны и побиты не хуже нашего», — громко сказал воин, закованный в броню черного цвета. «Сильно в этом сомневаюсь», — угрюмо сказал однорукий старик в синем. «Если бы ты, трус, видел то чудовище, понял бы, одолеть его можно, лишь понеся огромные потери», — прорычал воин, что едва пережил то сражение, потеряв почти всех своих учеников и соратников. «Ты идиот! Погубил почти всех наших воинов, и теперь мы беззащитны перед чужаками, и ты меня зовешь трусом? Не путай мудрость с трусостью, глупый юнец. Из-за такого безрассудства наш вид обречен на гибель». «У нас есть два малых ковчега», — возразил воин. «С которыми у нас нет связи уже более 2 лет? Твой разум действительно затуманен». «Не ссорьтесь», — раздался голос из-за спины. Оба верховных учителя обернулись и сразу же поклонились. «Верховный жрец, рад, что вам лучше», — улыбаясь, сказал однорукий старик. «Верховный, прикажите сражаться, мы одолеем врага и захватим его ковчег», — прокричал воин. «Нет, посмотри». Древний старик в золотых одеяниях указал на приближающуюся армию, движение которой освещали фару маги света и барьеры ауры рыцарей. «Нам не победить». «Но...» «Никаких «но», — рявкнул старик. «Мы идем на переговоры. От этого зависит судьба нашего народа, который по моей вине может навсегда кануть в небытие. Собираем делегацию для переговоров». «Да, Верховный». Вскоре все лидеры школы уцелевших кланов направились навстречу приближающейся армии. Увидев это, та остановилась, и вскоре от нее отделились панцирь и Сергей на кинжале. Прибыв к месту, из бронетранспортера выбежали 2 десятка бойцов и заняли позиции по обе стороны от босса. «Я верховный жрец Мию, а это лидеры 4 школ и кланов. Мы имеем право говорить от лица нашего народа», — выйдя вперед, заявил старик в золотых одеяниях, похожих на платье. Говорил он с помощью переводчика, потому его поняли все присутствующие. «Китайцы, что ли?» – пробормотал один из бойцов по внутренней связи. «И что-то схожее», – подтвердил другой боец. «Тихо!» – рявкнул командир отряда. «Сергей Витальевич, я пространственный лорд Ковчега, на который вы напали. Интересна причина». Также с помощью переводчика представился главный человек. «Весьма очевидная», – грустно ответил старик. Из-за жадности своего лорда он привел народ к гибели. Тяжело вздохнув, старик пояснил. «Маленький ковчег, что сияет так же ярко, как великий, однозначно обладает великим сокровищем. Любой сойдет с ума, увидев такое сочетание». «Понятно. Ну, я так и предполагал. Не буду тянуть кота за яйца и перейду сразу к делу». «Тянуть кота за яйца? Простите, кажется, мой переводчик барахлит». Старик Мизуру немного подвис, пытаясь осознать смысл сказанных человеком слов. «Неважно. У вас есть 2 выбора. Перейти в мое подчинение или остаться здесь, что равносильно смерти», — спокойно ответил мужчина. «Снова становиться рабами? Никогда! Я лучше умру в бою!» — взревел взбесившийся воин в черных доспехах. «Остановись, глупец!» — взревел жрец. Окружающие его Мизуру тут же кинулись на верховного учителя школы клинка, но тот оказался быстрее. Он рванул к людям и взмахнул засиявшим мечом, целясь в пространственного лорда. Благодаря боевым рефлексам, Сергей успел активировать щит 4-го уровня и создать барьер. Широкая полусфера вонзилась в преграду, почти опустошив аккумулятор щита. Барьер устоял, но полусфера была слишком широкой, и 2 воинов, что не попали за барьер, располовинила. Вместе с погибшими бойцами упал и атакующий воин в черном доспехе. Стоило ему рвануть на людей, как бойцы тут же открыли огонь из АП-4, превращая человека-мартышку в кровавую кучу плоти. «Срочно к медикам их!» – рявкнул Сергей. Бойцы засуетились, вкололи умирающим инъекции для лечения тяжелых ран и потащили в панцирь. Их располовинило в районе живота, потому несли как можно аккуратнее. К счастью, остальная делегация мартышек ничего не предпринимала. А вот на городской стене началось сражение. Ученики и учителя школы клинка рвались отомстить за убийство их главы. Другие их не пускали, но те все же прорвались и, спрыгнув со стены, помчались на убийц. Встретил их шквал пуль. Какими бы ловкими и быстрыми они ни были, уклониться от пуль, мчась напролом, было невозможно. Из 200 добежало лишь 15, но лишь для того, чтобы Сергей вытянул руку и выпустил пламя, подобно дыханию дракона, испепеляя последних врагов. Манны потратил много, поджарил свою руку, но зато эффектно выступил. Демонстрация силы наглядно показала всем Мизуру, что против людей у них нет ни шанса. Полтора десятка бойцов с легкостью уничтожили 200 старших учеников и учителей второй по силе школы их народа. Мизуру были ошарашены. «Молю простить нас, этот глупец обезумел от потери близких и действовал вопреки общей воле. Его ученики готовы были умереть за него». Взмолился верховный жрец и упал на колени. Следом на колени упали и остальные Мизуру из делегации. Сергей грозно посмотрел на них, перевел взгляд на своих бойцов, потом на стену, освещенную факелами и масляными лампами. За раненых солдат он был готов порвать их на части, но тех гарантированно спасут, потому он сменил гнев на милость. «Вам повезло, что они не погибли и будут исцелены». Гневно прошипел мужчина, шокируя своим заявлением всех пришельцев. «Вам будет дана возможность присоединиться ко мне в качестве подчиненных. Вы будете иметь свободу воли и передвижения, но для вас я стану единственным правителем. Мои слова – закон. Если я скажу умереть, вы умрете. Трудитесь во благо нового дома, и ваш народ будет процветать». Сергей сделал небольшую паузу, давая Мизуру время на осязание его слов, после чего продолжил. «Каждый из вас пройдет опрос, и если он задумал что-то против меня или моих людей, останется на острове. А теперь возвращайтесь и передайте мои слова своим людям». «Значит, мы не будем рабами?» – с неверием спросил верховный жрец. «Мне не нужны рабы, мне нужны те, кто будет трудиться ради обретения нового дома вне пространственного океана». «Вы хотите сказать, что ваш мир цел?» – удивился жрец, сразу после чего удивились и все остальные, если точнее, удивились словам жреца. «Цел, но кроме вас никто не должен этого знать». Ответил Сергей, однако через мгновение его глаза стали холодны, словно лед. «Учтите, у меня есть люди, что читают мысли. Всякий, кто проболтается, умрет. Всякий, кто нарушит мои правила, умрет. Всякий, кто задумает предать меня, умрет». «Мы понимаем, мы согласны с вашими условиями». Ответил старый Мизуру и, оглянувшись, посмотрел на своих. Их вид доказывал, что они примут любое решение Верховного. «Позвольте вернуться к своим и поведать о нашем решении». «Идите, у вас полчаса». Махнув рукой, сказал Сергей и направился к кинжалу, а его бойцы пошли ко второму панцирю, что только что прибыл. Делегация людей вернулась к своим, а Мизуру направились в город. Настроение среди народа Мизуру было депрессивным. Они видели силу пришельцев и прекрасно понимали, что лишь подчинение спасет их от вымирания. Слова жреца мало кто поверил. Новый дом? Свобода? Никто так не поступает с побежденными. Их попросту поработят. Но даже рабство лучше, чем вымирание всего их народа, потому жители решили подчиниться. Вскоре Мизуру разобрали заваленные ворота и покинули город. Они, конечно, могли и по стене спуститься, но среди них было много раненых. «Много их выжило», — сказал Сергей, смотря на более десятка тысяч Мизуру перед собой. «Наоборот, мало», — покачав головой, ответил Юбер. «Около 10, может, меньше процентов от исходного населения. У них что-то случилось, что не позволило вовремя эвакуировать людей в горы». «Я думаю, у них случилась дыра в стене», — усмехнулся Сергей, смотря на огромную пробоину, что была спешно завалена мусором и камнями. «Ладно, пора за работу. Ты пока вызови мародеров и транспорт. Аванпост еще 2 часа будет синхронизироваться». «Сделаю».